Эпилог. Заканчивая эти примечания, автор не может удержаться от соблазна привести две оценки личности Фридриха II. Из мрака современной ему клеветы фигура Фридриха II, последнего из средневековых императоров, предстает страстной и значительной. Он свободно говорил на шести языках, сочинял лирические песни в мягкой сицилийской манере. Он был щедрым покровителем архитекторов, скульпторов и ученых, искусным военачальником, тонким государственным деятелем, иногда исключительно дерзким. Он увлекался философией и астрологией, геометрией и алгеброй, медициной и естественной историей. Он написал трактат о соколиной охоте, путешествовал в сопровождении слона, верблюдов и других представителей тропической фауны. Традиционные запреты того века не были оковами для человека, выросшего на Сицилии, где царило смешение рас и религий, высоко оценившего сарацин и евреев, хотя для того, чтобы заручиться политической поддержкой, он мог сжечь на костре еретика так же, как и доминиканского монаха. Мир дивился этому монарху, который мог разговаривать по-арабски со своими сарацинами, содержать многочисленный гарем и был так далек от распространенных тогда предрассудков, что отрицал всеобщую веру в ритуальное убийство детей евреями. Действительно ли он, как утверждали слухи, написал трактат «De tribus impros faribus», в котором заклеймил Моисея, Христа и Магомета как самозванцев? Было что-то жуткое в поразительной энергии этого реалиста в политике, изысканного знатока искусств, этого наполовину восточного человека, этого революционера по методам и воззрениям. Современники называли его чудом света, и таким он остается, несмотря на минувшие столетия. Фишер, там же, страницы 278-279. И еще. Последующее поколение, пораженное его умом и восхищенное величием его государственного мышления, вновь и вновь прилагали к нему эпитет, придуманный Мэтью Парижским, «Непостижимый преобразователь и чудо света». Дюран, там же, страница 725. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифло-информационным комплексом «Логос ВОС», декабрь 2002 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Алексей Ковалев.